Кирилл. Ира. Кирилл, скажи, пожалуйста, что ты думаешь про современную моду предупреждать людей о том, что они сейчас услышат что-то неприятное, и лучше им перестать слушать сразу, если им это может быть неприятно? Да, триггер-ворнинг. Слушай, я буквально на прошлой неделе послушал подкаст про это. И авторы этого подкаста, в общем, довольно ярко меня убедили в том, что триггер-ворнинг не всегда работает. Там приводилось примеры женщины, у которой что-то плохое произошло с братом. Она стала в разных роликах, видео, подкастах встречать триггер-ворнинг, посвященный вот той плохой теме, которая произошла с ее братом, они ее жутко бесили, потому что она взрослая женщина, она сама может распоряжаться своими чувствами, что вы думаете, что можете обо мне позаботиться лучше, чем я сама. А что ее по-настоящему триггерило, это когда внезапно в каком-то видео или подкасте речь шла о братьях просто, о тесных отношениях брата и сестры. А о таком, разумеется, никаких предупреждений поставить нельзя. Поэтому я вот в раздумьях о том, помогают ли триггер-ворнинг. Первую претензию я полностью отметаю, потому что тебя же никто не заставляет выключать, тебе просто говорят, сейчас мы будем говорить о чем-нибудь неприятном. Uh-huh. Хочешь, выключай, хочешь, не выключай. Сама о себе позаботься как раз. А вот то, что людей могут триггерить самые разные вещи, и ты не можешь все темы в начале тегами обозначить. На всякий случай, братья, сестры, мужья, жены, столы, слоны. Yeah. Но как бы ты что ни думал, сегодня все-таки нам придется предупредить наших слушателей. В этом выпуске мы будем говорить о депрессии. Не современной депрессии, но довольно сильно ее напоминающей. Так что, если вы не хотите про это слушать, пожалуйста, не слушайте этот выпуск, а послушайте лучше выпуск про... Про мосик. Например, про мосик. Или про мамонтов. Или про мамонтов. Поищите что-нибудь для себя менее триггерящее. Здравствуйте! Вы слушаете «Неловкую паузу». Это неловкий подкаст просветительского проекта «Арзамас», в котором его неловкие редакторы рассказывают очень ловкие факты, чрезвычайно проворные истории и гибкие парадоксы, которые они узнали во время работы. Цель этого подкаста, чтобы у вас, наших слушателей, не было неловких пауз в разговоре. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас», и со мной в студии сегодня моя коллега Ира Колесеевская. Ира, привет! Привет, Кирилл! Мы будем говорить о депрессии. Ты предупредила меня в самом начале, но я не триггернулся. Это пока что. Мы же еще не заговорили о ней по-настоящему. Давай. Держись, Кирилл, еще неизвестно, что дальше будет. Я не буду пока выключать подкаст. Я хочу начать свою историю с одного письма, которое написал специалист по ритуалам по имени Адад Шумуцур ассирийскому царю Асрхадону. А, я как раз хотел спросить, Адад Шумуцур, он из Нижней Германии или он откуда? Почти немножко в другом месте, Месопотамия. Южнее Берлина. Да, да. Написал он царю Асрхадону такое письмо. «Почему вот уже второй день царь мой господин не начинает трапезу? Кто остается в темноте дольше, чем бог солнца Шамаш, царь богов?» Я могу все абсолютно ударения произносить неправильно. Ира, ничего не бойся, произноси, как знаешь. А если вы ассирий, ты знаете, как правильно, то пишите письмо на arzamas@arzamas.academy с темой письма «Ассирийские ударения». «Кто снова вторые сутки сидит в темноте день и ночь? Царь, владыка всех стран, подобен Шамашу и должен уходить в темноту лишь на полсуток. Нужно принять добрый совет. Апатия, плохое настроение, отказ от еды и питья только помрачают ум и усиливают болезнь. Пусть царь прислушается к своему рабу». Так, Асрхадон, я знаю про него. Про него Валерий Брюсов написал. Знаешь, так внезапно, спустя 20 лет, просыпается то, что выучил на втором курсе случайно. Но у Брюсова Асрхадон, или как там он писал, через Г, Асрхадон, это самый великий и могущественный человек во Вселенной, да? «Владыки и вожди, вам говорю я, горе! Да, я на костях врагов воздвиг свой мощный трон». Да-да-да. Но вот в этой записке от врача рисуется совершенно другая картина этого, значит, могущественного повелителя, не такая, которую написал поэт-декадент в конце 19 века. Асрхадон не хочет кушать и не вылезает из своей комнаты и сидит в темноте? Да, ты знаешь, я думаю, что обе картины правдивы. Коротко постараюсь рассказать про Асрхадона. Значит, он правил Ассирии 11 лет. Какие это вообще времена? Это первое тысячелетие до нашей эры. 680-669 годы до нашей эры. Седьмой век — это типа Гомер уже умер, а Эсхил еще не родился. Такая примерная история. То есть это еще до Великой Афинской до демократии. До Великой Греции, да. Да. Асрхадон был младшим сыном Синахириба, другого царя. Его папа под влиянием его мамы назначил его наследником вместо своего старшего сына, который от другой мамы родился. То есть он был избранный? Да, и папочкой, по указанию мамочки. Мамочка у него была мощная женщина, но старший брат, который должен был, прежде чем все это произошло, стать наследником и ассирийским царем, очень разозлился. Еще бы. Как в сериале «Succession» я смотрел. Да, это вообще всех нервирует. И в итоге Асрхадону пришлось даже уехать из столицы Ниневии на время, потому что он боялся, что его просто убьют. И тогда его братик убил вместо него их папу. О-оу. Что было глупым абсолютно решением, потому что таким образом он просто вручил своему брату трон. Да, он темпераментный, видимо, был. Да, и был, видимо, довольно темпераментный, но кончил, как многие темпераментные люди, не очень хорошо. Угу. Асрхадон вернулся вместе с армией какой-то небольшой и занял трон. А заговорщики, видимо, включающие в себя его брата, бежали в Урарту и больше никогда в Ассирию не возвращались. Урарту — это другая страна рядышком. Дальше. Этими волнениями, которые происходили в Ассирии, попытались воспользоваться всякие вассальные царства, но им он тоже показал фунт лиха. Они все были завоеваны и превращены в ассирийские провинции, и вообще он довольно успешно действительно осуществлял свою эту вот колониальную политику. Как Брюсов и писал. Как Брюсов и писал, и даже впервые завоевал Египет, который стал вассальным царством Ассирии впервые в своей истории. Да-да-да, Египту речь моя звучала как закон. Целая глава учебника истории в одной строчке. Поэзия все-таки великое искусство. Но у него были проблемы. Во-первых, убийство его папы Синахирипа. Дэдди Ишьюс. Да, я бы сказала, не Дэдди Ишьюс в данном случае, а Брадо Ишьюс. Его брат убил папу. А это сделало Асрхадона очень подозрительным. Он все время боялся, что с ним то что-нибудь такое произойдет, и создал огромную сеть внутренних информаторов, которые слали ему донесения. А, Иван Грозный стайл. Что происходит в стране. А кроме того, у него был штат придворных гадателей. Которые тоже информировали которые его. Которые тоже его информировали, и он все время запрашивал оракул. Когда ему надо было принять любое решение, он выяснял, что по этому поводу думают боги. Есть надежные источники, но есть источники еще надежнее. Это карты Таро, ну, тогда их не было, но что там тогда, не знаю, гадали по полету птиц, по костям. Да, вот это вот по внутренним органам, там что-то такое гадание по печени. В общем, это все использовалось в принятии политических решений Асрхадона. Видимо, успешно. А кроме проблемы с папой, была и проблема с дедушкой. Его дедушка, которого имя, наверное, ты мог слышать, его звали Саргон, так, погиб во время военного похода. И его тело не нашли. Они его не смогли похоронить там, где надо, в столице. Это расценивалось как ужасная немилость богов. Насколько чудовищным это было предзнаменованием. Саргон с нуля построил столицу. Новую столицу, которая называлась Дур-Шуркин. На это было потрачено много сил и денег. Все на свете, сады, фонтаны. Торговые центры. Возможно, торговые центры. Но только Саргон погиб, и вот его не смогли похоронить, как полагается. Двор просто взял и полностью оставил эту столицу. Просто оттуда уехали. Потому что они не хотели иметь ничего общего с тем, что сделал этот невезучий человек? Это настолько плохое предзнаменование, что, видимо, да, все, что касается этого человека, вообще все будет плохо. Поэтому надо немедленно все как-то по-другому делать. Просто очень страшно стало. Да, и они просто уехали в Ниневию, другую столицу. Сделали вид, как будто его не было, а он же тоже был огромный великий правитель. Да, Асрхадон считал оба эти события, и убийство папы Синахириба, и вот эта вот гибель Саргона, проявлением немилости богов, божественным наказанием за их прегрешение, а понятно, что он, как их потомок, должен был этот груз на себе нести, и он по этому поводу очень переживал. Кроме того, видимо, в подтверждении его опасений, он был довольно сильно несчастлив в своей семейной жизни. Так. Он потерял своего сына, когда тот был младенцем, ну, одного из своих сыновей, и свою жену. Есть вероятность, что она погибла во время родов, а потом и ребенок тоже не выжил. Угу. Их смерть стала для него большим потрясением. Он ужасно переживал. И есть письмо того же самого специалиста по ритуалам, который написал письмо первое, с которого я начала. Там есть такие слова. «По поводу того, что царь мой господин написал мне, у меня разрывается сердце. Что мы можем сделать с тем, что у меня на сердце так тяжело из-за этого малыша?» Это он цитирует слова Асрхадона. И он отвечает, «Если бы эту тоску можно было развеять, ты бы отдал полцарства, чтобы развеять ее. Но что мы можем поделать? О, царь мой господин, ничего с этим сделать нельзя». То есть врач говорит, лекарства от тоски нет. От такой тоски, от да. От такой тоски от тоски нет. По умершему ребенку, младенцу, лекарства не придумали. После смерти этой жены он больше не женился. Так. Кроме того, он всю жизнь страдал от какой-то болезни. Она проявлялась в приступах мигрени, боли в ушах, рвоте, диарее. О, Господи. Зудящих кожных высыпаниях. О, Боже. Которые покрывали почти все тело, в первую очередь, лицо. Хотелось бы в последнюю очередь, конечно. Он же правитель, его на деньгах будут отпечатать. Ему именно. Нельзя. Представляешь? Волдыри на лице. И это заболевание был психологический аспект, депрессия. А, ну еще бы, да. Значит, каждый депрессивный эпизод сопровождался ровно тем, что мы имели описанным в самом начале. А, ну то есть он не ел, не пил, не выходил из комнаты. минуты сидел в темноте, чтобы никто не видел его покрытое прыщами лицо. С точки зрения современной медицины существует версия, что это была волчанка. Люпус, который любит доктор Хаус. Да, это слово, которое мы все узнали из телесериала. Стоит напомнить, что, несмотря на все эти проблемы, во внешнеполитическом аспекте он был очень успешен. Представь себе, что было бы, если бы он не страдал и не болел. Возможно, сейчас мы бы все жили при Асархадоне до сих пор. В Ассирии, да. Слушай, ну вот мы так говорим депрессия, да, но понятное дело, что в древних источниках нет слова депрессия. Депрессия — слово современное, более или менее. Мы проецируем современное представление об этой болезни туда. Мы можем сказать уверенно, что эта болезнь современная, как вот волчанка была тогда, современная волчанка тоже была тогда, также и современная болезнь депрессия, на самом деле, это вечная болезнь, и она тоже была тогда. И это мы восстанавливаем вот по внешним признакам. У нас нет бумажки с диагнозом и рецепта на таблетке, но вот по описаниям современников мы понимаем, ага, Асаргадон, он из наших, депрессивных. Да, насколько я понимаю, а я не специалист, действительно... Существует довольно много описаний симптомов, которые очень-очень-очень похожи на то, что мы сегодня таким образом бы диагностировали. Либо прям буквально то же самое, либо что-то очень похожее было знакомо. Причем не только царям, но и другим людям попроще. Даже есть некий медицинский каталог ассирийский, в котором целый раздел посвящен не только, но всяким ментальным проблемам. И там тоже описываются вот довольно похожая симптоматика. Очень интересно то, что ты говоришь. До Александра Македонского еще, не знаю, сколько, 300 лет. До Иисуса Христа 700 примерно лет. И при этом депрессию тогдашние врачи уже квалифицируют как болезнь. У нас в 21 веке депрессия только недавно появилась как болезнь, а наши родители и деды такие типа «Чего разнюнился? Иди скушай брюкву, отожмись 40 раз, нырни в прорубь, не время раскисать». Нормализация того, что депрессия — это то, что можно лечить, в нашем современном социуме — это последние 15 лет, мне кажется. Угу, а для так. ассирийцев, которые даже айфона не видели в своей жизни, они уже все понимали. Это на самом деле действительно удивительно, потому что в Месопотамии считалось, что болезнь вызывается множеством разных причин. В первую очередь это не тем, что ты как-то себя неправильно ведешь, соберись, тряпка, а тем, что это какие-то внешние силы. Либо на тебя разозлилось божество, ты нарушил какие-то его запреты, действительно. Либо потому, что какие-то демоны, либо потому, что против тебя совершают какие-то действия волшебники. То есть все это объективные вещи. Не ты, нюня, и слабак, и сопляк, а ты заболел по объективной причине, Бог на тебя объективно разозлился. Да, именно таким образом и описываются эти состояния. Не то, что что-то у меня настроение плохое, я как собраться не могу с силами, со мной что-то не так. А это именно описывается как влияние внешних сил. Еще один пример. Сын Асархадона Ашурбанапал, который получил от него престол, следующий царь Ассирии, по всей видимости, тоже страдал от депрессии. И есть надпись, которая относится к началу его царствования. Приблизительно так она звучит. «Я делал добрые дела для Бога и человека, для мертвого и живого. Почему же меня сопровождают болезнь, горе, расходы и утраты? А раздор в государстве и распри в семье не оставляют меня. Расстройства и неприятности постоянно окружают меня. Несчастливости, нездоровье подточили мое тело. Я оканчиваю свои дни в горе и вздыханиях». Это он говорит в начале царствования, что он оканчивает. Дни. «Я расстроен в праздничные дни». Немножко сокращаю. «Я ужасно страдаю. О, Бог, дай это все непочтительному человеку, но мне дай увидеть твой свет. Сколько еще, о, Бог, ты будешь так со мной обращаться? Ты относишься ко мне, как к человеку, который не почитает Бога или богиню». За что это мне? Да это вот тому. Перейди на Федота, абсолютно, с Федота на да. Якова, с Якова на всякого. Мне это за что? Я такой хороший царь. Как будто бы ты не ассирийский царь, владыка, возможно, самой мощной империи на тот момент, а как будто ты Мориси из группы Смитс. Эмоция ровно та же самая. Но главное, да, что он же обращается к Богу, за что ты мне это дал? Да. Чувство себя несчастным. То есть он как бы осознает, что... Мог бы быть и очень счастливым даже. Вылечи меня. Угу. Но все-таки в современном мире мы хоть как-то, но депрессию все-таки лечим. Тогда, если был врач, что-то же он мог сделать? Да, вообще в Месопотамии врачами были специалисты двух типов. Да, я угадаю. Первые — это гомеопаты, а вторые — это пластические хирурги. Ну, почти. Значит, во-первых, врач, похожий на современного врача. Человек, который пытался справиться с заболеванием или его симптомами понятными такими земными средствами. Ну, то есть воздействовать, собственно, на организм человека. То есть лекарства прописать. Лекарства, либо пустить кровь, либо вырвать зуб, либо вот что-нибудь вот такое сделать, ну, понятно, или да. дать каких-нибудь травок. Угу. Но поскольку считалось, что главная причина болезни находится не в организме, а за его пределами. То есть это не милость богов, либо какое-то проклятие, ну, в общем, что-то, что извне. Были люди, которые лечили не симптомы, а лечили саму болезнь, точнее, ее внешнюю причину. Именно, были люди, которые должны были воздействовать на эти самые причины, и это были заклинатели. Ага. Вот тот самый Адад Шумуцур, который переписывался со Сарахадоном, это заклинатель. Ага, он был не зубодер, да, а именно маг. То есть его задачей было, например, прочесть какое-то заклинание и провести ритуал, чтобы уговорить бога смилостивиться. Угу. И от психических проблем в основном помогали, конечно, именно эти специалисты. Ну да, еще бы. То есть никаких особенных травок и кровопусканий для больных депрессии не предполагалось. Да, золов-то еще не было. Кроме ритуалов и заклинаний использовались амулеты, которые клали в кожаный мешочек и вешали на шею. И еще была такая вещь, как окуривание. Угу. Для хороших вайбов с потусторонним миром, угу, с метафизикой. Ира, слушай, ну это очень важный вопрос, потому что эта проблема в 21 веке актуальна как никогда, и, может быть, у тебя есть к ней решение. Дошли ли до нас древние ассирийские заклинания, помогающие бороться с депрессией? Потому что у антидепрессантов современных много плюсов, но они не бесплатные, а заклинания произнес, и как будто бы все хорошо. Есть ли у тебя примеры? Да, есть пример заклинания, которое должно быть написано на амулете. Текст, естественно, был написан на аккадском языке, на котором писали в Древней Ассирии, а я, не зная аккадского, смотрю в данный момент в его английский перевод, то есть русский текст очень приблизительный. Звучит он так примерно. «Я расхаживаю, сияя и излучая радость. По воле Мардука, царя богов, я расхаживаю, сияя и излучая радость. По воле моего бога и моей богини я расхаживаю, сияя и излучая радость. По воле бога и богини моего города я расхаживаю, сияя и излучая радость. Пусть светлый день заставит меня сиять. Пусть бог, царь, магнат, знатный человек и благородный человек примирится со мной. Пусть их лица освещаются радостью при виде меня. Пусть их настроение становится светлым, и пусть их сердце радуется мне». Слушай, что-то я послушал тебя, и, конечно, это очень все здорово, но мне кажется, что в 21 веке в России, особенно в переводе на русский язык современный, это не будет действовать. Поэтому никому из слушателей не рекомендую пользоваться этим в качестве лечения от депрессии. Лучше обратитесь к квалифицированному специалисту. А в плане просто узнать, как жили древние ассирийцы, вот в этом плане это классно. Кстати, почти обо всем об этом я узнала из курса Екатерины Маркина, ассириолога, который называется «Ассирия. Жизнь и смерть Древней империи». Его, конечно же, можно найти на сайте arzamas.academy или в приложении «Радио Арзамас». А еще про Ассирию и разные ассирийские заклинания можно послушать, например, в нашем подкасте «Вашими молитвами» или в цикле аудиоматериалов «Стихи о любви», которые тоже выходили в приложении «Радио Арзамас». Все это доступно по подписке в приложении «Радио Арзамас» или на сайте arzamas.academy. Если у вас еще нет подписки, то Ира сейчас даст вам приятный промокод на скидку, который надо вводить по адресу arzamas.academy/promo. Это промокод. Промокод такой. За что? За что? Это как Ашурбанапал задавался вопросом, за что ему это такое. В одно слово, 5 букв через «ч». За что? За что? И на этом все. Ира, спасибо тебе большое. Большое спасибо Екатерине Маркиной, которая помогла мне все это узнать. А я хочу сказать спасибо Наташе Фаликовой, Кире Вайнштейн, Юле Глуховой и Рите Басенко. Встретимся в следующий раз. Пока. Пока.